Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и мышиный царь». Вечер в сочельник. В сочельник детям врачебного советника Штальбаума целый день не позволяли входить в гостиную и тем более в примыкавшую к ней залу. Фриц и Маша забились в уголок задней комнаты, и им порядком сделалось жутко, когда стало смеркаться, а между тем никто не нес лампы, как это обычно делалось по вечерам. Фриц совсем шепотом таинственно рассказывал младшей сестренке, ей только что исполнилось 7 лет, что он с раннего утра слышал, как в запертых комнатах шуршат, шумят и что-то тихонько приколачивают. А не так давно он видел, как в сени прошмыгнул низенький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но он отлично знает, что это никто иной, как крестный Дроссельмейер. Маша от радости всплеснула ручонками и воскликнула: «Ах, что-то хорошенького приготовил для нас крестный Дроссельмейер!» Советник совсем не был красив. Небольшого роста, худой, со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза у него был черный пластырь, к тому же он был совершенно лишен волос. Поэтому он носил превосходный светлый парик, очень искусной работы. Да и сам крестный вообще был очень искусным человеком, так что даже понимал толк в часах и мог смастерить их сам. Когда в доме Штальбаумов заболевали часы и переставали бить, тотчас являлся крестный Дроссельмейер, снимал парик, скидывал свой желтый сюртучок и, подвязав синий фартук, начинал тыкать в часы острыми палочками. Маленькая Маша очень жалела их, однако часам это не приносило никакого вреда. Напротив, они становились гораздо живее и начинали весело тикать, бить и петь, чем доставляли большую радость окружающим. Всякий раз, как он приходил, в карманах у него оказывалось что-нибудь интересное для детей. То смешной человечек, вращающий глазами и любезно раскланивающийся, то табакерка, из которой выскакивает птичка, то еще что-нибудь. К Рождеству же он всегда приготовлял какую-нибудь сложную и великолепную игрушку, которой ему стоило много труда. Поэтому, как только она была подарена, родители тщательно ее запирали. «Ах, что-то для нас приготовил крестный хорошенького!» — воскликнула Маша. Но Фриц полагал, что это непременно должна быть крепость. В ней должны делать учения и маршировать взад и вперед великолепные солдаты. Затем являются другие солдаты и стараются проникнуть в крепость, а первые должны стрелять в них из пушек с большим шумом и грохотом. «Нет-нет», — перебила Маша Фрица, — «крестный рассказывал мне о целом саде, а в саду большое озеро, а на нем плавают великолепные лебеди с золотыми повязками на шее и поют самые прекрасные песни. А потом из сада приходит на озеро маленькая девочка, подзывает лебедей и кормит их сладким марципаном». «Лебеди марципан не едят», — довольно резко заметил Фриц. «Да и не может крестный сделать целого сада. Да, собственно говоря, нам мало толку от его игрушек. У нас их сейчас же отбирают. И я гораздо больше люблю подарки папы с мамой. Они у нас остаются, и мы можем с ними делать все, что хотим». И дети принялись строить догадки о том, что им подарит на этот раз. Маша полагала, что ее Гертрудочка, ее большая кукла, страшно изменилась, так как с каждым разом она все неудачней и неудачней падает на пол, что всегда отвратительно отзывается на ее лице, а об чистоте платьев не приходится уж и думать. Самые строгие выговоры не ведут ни к чему. Кроме того, мама улыбнулась, когда Маша так восхищалась маленьким зонтиком у Гретхен. Фриджи со своей стороны уверял, что в его конюшне не хватает рыжего коня, а в войсках его совсем нет кавалерии, и папа отлично об этом осведомлен. Дети отлично знали, что родители купили им прекрасные подарки, которые теперь расставляют у елки. Но вместе с тем им было известно, что младенец Христос приветливо смотрит на них своими кроткими детскими очами, и что рождественский подарок, как будто тронутый благодатной рукой, бывает милее всякого другого. Продолжая шепотом болтать об ожидаемых от родителей подарках, дети вспомнили еще, что говорила им старшая сестра Луиза. «Сам Христос руками родителей дарит детям то, что должно доставить им самое большое удовольствие». А уж это он гораздо лучше знает, чем сами дети. Поэтому они вообще не должны ничего желать и ждать, а спокойно и скромно дожидаться того, что им подарят. Маша совсем стала задумчива, но Фриц пробормотал про себя: «А все-таки хорошо бы получить коня и гусаров». Стало совсем темно. Прижавшись друг к другу, Фриц и Маша уже не смели разговаривать. Им казалось, что кругом раздается шорох чьих-то легких крыльев. А откуда-то совсем издали доносится чудная музыка. Когда по стене пробежал светлый луч, дети знали, что это Христос-младенец на сияющих облаках летит дальше к другим счастливым детям. В ту же минуту раздался серебристый звон. Клинк-клинк-клинк-клинк. Двери распахнулись, и из большой комнаты хлынул такой поток света, что дети замерли на пороге с громким возгласом: «Ах! Ах!» Папа с мамой вошли, взяли детей за руку и сказали: «Ну, идите, идите, детки, посмотрите-ка, что вам подарил младенец Христос».